Короткие рассказы для детей. История 210. Страх Господень отводит от зла. Книга притчей, 16 глава, 6 стих. Несмотря на тяжелое положение семьи, крестьянин Добрый не хотел поправить свои дела за счет утраты другого. Он верил, что хозяин кольца вознаградит его за эту драгоценную находку. Поэтому он сказал: «Если Господь услышал наши молитвы и послал на помощь ворона с этим кольцом, то мы в дальнейшем хотим еще преданней служить Отцу Небесному». Вечером ворона выпустили через окно на улицу. Дети легли спать, но Добрый не мог уснуть. И как только рассвело, он поспешил к пастору и рассказал ему эту удивительную историю. «Я хотел бы вернуть это кольцо хозяину, но я не знаю, где его найти», — объяснил Добрый. Пастор был очень удивлен происшедшим. Разглядывая кольцо, он пришел в недоумение, увидев на кольце имя и корону царя Станислава. Пастор сразу же сообщил властям о необычной находке. Уже на следующий день в деревню прислали царскую карету, чтобы привести пастора и Добрый в царский замок. Как радовались дети, когда отец и пастор сели в царскую карету. Мать от радости хлопала в ладоши. Царский придворный, сидящий в карете, рассказал обоим о том, как обрадовался царь, услыхав о находке. Когда они приехали в замок, сам царь встретил их. Добрый рассказал царю всю эту историю. Некоторые придворные вспомнили, что ворон несколько дней летал перед окнами замка. Царь подарил Добрый много золота и хвалил его за верность и честность. Через год после этого удивительного случая на месте бедной землянки стоял хороший новый дом. Добрый купил поля и луга на деньги, полученные от царя. Скот его считался лучшим в деревне. Добрый принадлежал теперь к зажиточным крестьянам, но богатство не ослепило его. Он остался кротким и смиренным. Он вел богобоязненную жизнь и помогал бедным, где только мог. До глубокой старости дети приносили ему много радости. А теперь будем молиться и благодарить Бога за то, что Он не оставляет бедных в нужде. Если мы, люди, верные и послушные Его Слову, то Он обильно благословляет нас.